«Я хотела сделать тебе сюрприз», — растерянно пролепетала Мария Карлота. «А вышло, что сюрприз преподнес тебе я», — усмехнувшись, сказал Макс. Долгие месяцы привыкала она к его акценту, к его вульгарному сленгу, к его циничным шуткам, но она не знала, что он способен на предательство. Он обманул ее. Он любил другую женщину в их постели, где она зачала от него ребенка. Ребенка, который уже живет в ней. От стыда ее бросило в жар. Она готова была сквозь землю провалиться. «Почему ты так поступил?» — еле слышно спросила она. «Мне захотелось», — вызывающе ответил он и добавил холодно и грубо. «Раз уж так вышло, что ты меня застукала, тем лучше. Можно будет обойтись без объяснений. Нам было хорошо с тобой, но все кончилось. Как говорится, поезд дальше не пойдет, и просьба освободить вагоны. Так что привет!» И Макс встал, надевая халат. Она знала, что такое предательство, но не знала, что на предательство способен Макс. Почти теряя сознание, она покачнулась и начала падать назад на ширму, которая с грохотом опрокинулась на пол прежде, чем она поняла, что случилось. Она не помнила, как выбежала из студии, спустилась по лестнице, очутилась на пустынной, залитой лунным светом улице. Пьетро Равесси снял очки в массивной черепаховой оправе и провел ладонью по глазам, воспаленным от усталости и большого количества выпитого бурбона. Потом положил очки на письменный стол и в изнеможении откинулся на спинку кресла. Эти несколько дней были просто сумасшедшие. Французы, которые должны были принимать участие в финансировании его новой театральной работы, в последнюю минуту отказались, предоставив ему в одиночестве решать все экономические проблемы. Критики, которых он пригласил на генеральный прогон, лишь пожали плечами и сочувственными улыбками молча разошлись. Постановка, стоившая ему нескольких месяцев жизни и больших денег, провалилась еще до премьеры. Кассета первая, дорожка четвертая. Хорошо, если ему удастся окупить хотя бы треть вложенных средств. А ведь казалось, неплохая идея инсценировать милого друга Мопассана в современном ключе, переселив персонажей в сегодняшний Рим с его проблемами. Режиссером была Жасмин де ля Рош, известная своими постановками классики и злободневными социальными спектаклями. Пьетро надеялся, что ей удастся вдохнуть новую жизнь героев великого романа. «Засранцы!» — вне себя от злости воскликнула Жасмин, привыкшая к совсем иной реакции прессы на свои работы. «Засранцы все эти критики!» «Просто они не стали кривить душой», — миролюбиво пробормотал Пьетро. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я сделала дерьмовый спектакль?» Пьетро взял со стола очки, надел их и, облокотившись обеими руками о стол, уставился на режиссершу. Жасмин была миниатюрна и настолько худа, что казалась болезненно хрупкой. Однако горящий взгляд ее огромных черных глаз свидетельствовал о неиссякаемой энергии и огромной духовной силе. «Ну что уставился? Говори же!» Тяжело вздохнув, Пьетро наконец решился. «Хочешь правду? Я уже битый час ее от тебя дожидаюсь». Пьетро внутренне напрягся, как хищник перед прыжком на свою жертву. «Тогда слушай», — сказал он и направил на нее указательный палец. «Что ты умеешь, так это пускать пыль в глаза. Сколько продюсеров попалось на твою удочку, а потом, по твоей милости, потеряли миллиарды. Мне ты тоже голову задурила, но, слава богу, у меня открылись глаза. Все твои спектакли и фильмы — блеф, чистое надувательство!» Жасмин смотрела на Пьетро, не отрываясь. Ее лицо покрылось красными пятнами. «Какой же ты говнюк!» — тихо сказала она. «Это к делу не относится. Зато я точно знаю, никогда твои фильмы не будут иметь кассового успеха. Хочешь сказать, что работаешь для избранных? Акстись! Ты же не Феллини, дорогуша! Не забывай об этом!» Жасмин не выдержала. Сделав быстрое движение рукой, она выплеснула из большого хрустального стакана виски вместе с кубиками льда прямо Пьетро в лицо. Крик.